«Командир, пойдемте с нами, посмотрите, что мы нашли!» В комнату отдыха ввалились улыбающиеся до ушей Коробцов и Лао. Они попытались объяснить свою эйфорию сразу по возвращении на базу первой марсианской колонии, но разыгравшийся в полную силу полевой шторм обрывал связь через слово и создавал чудовищные помехи для слабых ретрансляторов, которыми были оборудованы скафандры. Но даже час, проведенный напарниками в отсеке дезинфекции, ничуть не уменьшил их энтузиазма. «Докладывайте, что у вас?» Генри Оуэн отложил в сторону планшет, который читал, и внимательно посмотрел на подчиненных. Сидевшая в кресле напротив него Саманта также оставила свои дела. «Вы отремонтировали малыша?» «Да, то есть нет, точнее, не совсем», — ответил Коробцов. «Мы достали бур, но еще не проверили его работоспособность». «Вот как? И что же вам помешало?» «Если шторм, то какого черта вы так долго копались? Бросали бы все и неслись обратно на базу? Мне люди дороже всякой техники». «Я же говорил...» Лао ткнул напарника локтем в бок. «Из-за тебя мы чуть не превратились в Дороти и То-То. Причину, по которой мы задержались, мы и хотим вам показать. Пойдемте!» Коробцов и остальные колонисты направились в отдел карантина, в котором хранились образцы пород марсианского грунта. «Самое интересное, что когда мы его только увидели, он светился. Не сильно, таким бледноватым синим цветом», – тараторил на ходу Коробцов. «Но стоило мне взять его в руки, как свечение тут же исчезло. Вот, смотрите сами». За толстым стеклом, разделяющим общий коридор и помещение с хранящимися на карантине образцами, лежал... «Камень? Вы рисковали жизнью из-за обыкновенного камня?» Саманта удивленно посмотрела на улыбающихся коллег. «Саманта, вы не понимаете!» – пустился в объяснение Лао. «Прежде на Марсе не находили образцов с подобными свойствами. Это местный аналог нашему земному флюориту». «Простите, Чен, но у меня ученая степень по психологии, а не по археологии», – мягко улыбнулась Саманта. «Вы не могли бы объяснить, что это за флюорит такой?» «Это минерал, обладающий люминесцентными свойствами», — ответил за подчиненного Оуэн. «При нагревании в темноте он начинает фосфорицировать. Видимо, он нагрелся, когда ребята бурили шахту. А когда Коробцов взял его в руки, в результате теплообмена камень остыл и перестал светиться». «Как считаете, командир, стоило нам рисковать своими шкурами ради этой каменюки?» Лао не терял надежды, что их находка побудит Оуэна сделать поблажку и отправить тайконавта на заслуженный отдых на Феникс. «Стоило, Чен!» Оуэн был полностью поглощен созерцанием таинственного камня. «То, что вы нашли, стоит гораздо больше человеческих жизней». «Генри, что вы имеете в виду?» В недоумении обратилась к нему Саманта. Вместо ответа Оуэн, развернувшись, быстрым шагом направился в жилой отсек. «Генри! Капитан Оуэн! Куда же вы?» Но капитан так и не удостоил подчиненных ответом. Он спешил в свою комнату, где среди вещей внутри томика Шекспира притаился миниатюрный пластиковый пистолет с тремя патронами. Агент корпорации «Хронос-1» был на пороге выполнения своей миссии.